Глава 16. Места силы. Инструкция по применению. Зачем люди ездят в святые места? Для кого-то это памятники истории и культуры, для кого-то просто достопримечательности, а для кого-то сакральные места силы. Но все, без исключения оказавшись там, не преминут загадать желание попросить о помощи. Знаете ли вы, как это сделать, чтобы вас услышали? Свой запрос нужно заранее как следует подготовить. Здесь хорошо бы сначала помедитировать, поймать настроение, слиться с атмосферой, проникнуться гармонией этого места или духом упокоенного тут святого. И уже после подключения что-то просить. Поездка по святым местам — не поход в супермаркет, где мы можем купить тот или иной товар или поменять вчера приглянувшееся платье на аналогичное, но другой расцветки, потому что сегодня изменилось настроение. Не нужно просить финансовой поддержки на постройку гаража или ремонт голубятни, отмены оплаты парковки, новых туфель, как у лучшей подруги. Да и вообще, о материальных благах, даже по-настоящему существенных, просить не стоит. Очень важно сформулировать для себя, зачем нам нужно то, о чем хотите попросить. И подумать, что нужно изменить в себе самом, чтобы обрести желаемое. Как правило, на пути к цели нам мешают страх, гнев, алчность, зависть, ревность, чувства, которые время от времени испытывают все. Кто чаще, кто реже, но никто не любит в этом признаваться. Даже самим себе. Мы стараемся побыстрее забыть о ситуациях, когда они прорываются наружу, поднимаются откуда-то с самого дна нашего сознания, куда мы их стараемся запрятать. Мы не любим в себе эту темную сторону, поэтому нам проще забыть, не вспоминать о ее существовании. Мы поступаем как страус при приближении опасности. Засунул голову в песок, значит, проблемы нет. Так делают и дети, закрывая ладошками лицо. Негативные эмоции, которые мы так не любим и зачастую стыдимся испытывать, обладают колоссальной разрушительной силой. Как научиться преобразовывать черную энергию негатива в свет? Это сложный процесс. Как ни парадоксально, но со своей темной стороной необходимо дружелюбно познакомиться, начать ее изучать и потихоньку, как ребенка, воспитывать, совершенствовать и трансформировать. Такая работа занимает много времени. В том, чтобы эта трансформация проходила проще и быстрее, людям помогают святые места или места силы. Там они часто находят точку опоры, подтверждение того, что они на правильном пути. Иногда бывает так, что мы торопимся, нас что-то постоянно отвлекает, на бегу загадываем первое пришедшее на ум желание. И в результате ничего не происходит. Просить или молиться нужно обязательно с милосердием в сердце. И не только для себя. Например, ваш запрос во Вселенную может выглядеть примерно так. «Боже, помоги мне защитить диссертацию, так как ее тема способствует дальнейшему развитию научных знаний в области здравоохранения и исследованию ранее неизученных болезней». Такой посыл, конечно, несет практическую пользу прежде всего вам, но и для общества является тоже очень значимым. Понимаете? Мыслите масштабно. Вам нужна не оценка удовлетворительно в студенческой зачетке, а спасение всего человечества. Делать это нужно через призму собственного запроса, исполнение которого позволит именно вам стать счастливым и наполненным. Но сопрягите его с чем-то великим. Подумайте, за что вас мог бы похвалить Творец. Явно не за всякую дурацкую мелочь, которую вы и сами в состоянии реализовать. Уж с оплатой парковки или постройкой гаража вы точно справитесь. Так что не мельчите, просите больше. Жизнь проходит быстро и незаметно. В этот короткий, относительно мировой истории, срок нужно успеть понять как можно больше, раскрыть в себе данные только нам таланты и улучшить нашу планету, а может и целое мироздание. Все зависит от масштаба вашего духовного запроса. Можно просить выйти за границы собственного понимания реальности, чтобы вне логики, к которой вы привыкли, проанализировать что-то очень важное и значимое. Это могут быть постоянно повторяющиеся в течение жизни события, отсутствие длительных семейных отношений, финансовые проблемы и многое другое. Ну и, конечно, извлечь из всего этого уроки, получить озарение или ответ на давно мучащий вас вопрос. Именно ради ответов на подобные вопросы стоит ехать за 39 земель. Правильно сформулированное желание помимо радости получения вожделенного чуда, способна дать больше, чем мы можем себе представить. Мы должны развиваться и меняться, чтобы приблизиться к лучшей версии самих себя. А святые места ускоряют этот процесс. Они как будто готовят нас к изменениям и открывают к тому, чтобы мы могли показать миру свои присущие только нам таланты. Это сложно. Мы несовершенны. Не корите себя за ошибки. Мы учимся и благодаря этому меняемся. Ведь мы видим только маленькую часть творения, и в столь знакомой нам части бытия ответ может и не найтись. А за пределами усвоенного и проверенного, пожалуйста, эврика! Вот за обретение таких озарений я и люблю места силы. Поэтому желайте правильно.